Так что да, сын Говарда считал его вклад в это дело не менее высоким, чем собственный. Побег и возвращение обратно домой тоже обернулись новым ударом. Ободай Стейн, человек, которого Тони воспринимал гораздо больше в качестве отца, нежели мужа матери, оказался тем, кто заказал его 10 кольцам, а потом и самолично попытался убить, дабы продолжать торговать оружием, совершенно забив на все мыслимые и немыслимые моральные нормы. Да, Старк и сам их порой нарушал, но не зря же он потом метался белочкой в своем костюме по всему Ближнему Востоку, уничтожая все схроны с оружием его компании. Миллиардер дураком не был, и понимал, что в том регионе один человек даже в сверхсовременном доспехе ничего не изменит. Но уменьшить последствия сложивших противоречий между разными течениями ислама он все-таки мог, что успешно делал, пока организм не начал отказывать. В таком состоянии он уже никому не поможет. Надежда оставалась только на Роуди. Он, конечно, солдафон солдафоном, но все же старый друг. Старк несколько наивно надеялся, что его костюмы не попадут в руки террористов так же, как и оружие. Все возможное для этого Тони сделал, больше, только совсем уничтожить свои костюмы, свой реактор и свое наследие. А на это железный человек пойти не мог. Кто бы мне еще сказал, хорошую я жизнь прожил или плохую? Тяжело вздохнув, поморщился американец, залпом глотая таблетки, запивая те коктейлем из хлорофилла. Мерзкая гадость, но позволяет протянуть чуть подольше и выглядеть не столь ужасно, как должно быть человеку с таким уровнем развития интоксикации. Впрочем, у меня еще есть время, и стоит потратить его максимально ярко, не так ли? Все тот же миллиардер, плейбой и филантроп. На следующее утро. Слушай, это Европа. Что бы ни случилось в ближайшие 20 минут, просто смирись. Максимально убедительным тоном начал Тони. Смириться? С чем? Недоуменно глянула на него Пиппер. Мистер Старк, вышла к ним Натали Рашмен, обладательница неплохих мозгов и более чем впечатляющей фигурки. Эх, если бы у него только не была запланирована смерть в ближайшие недели. Привет, легкомысленно отозвался Старк. Здравствуйте. Как долетели? Как и положено фотомодели, мило улыбнулась юрист. Блестяще. Без всякого сарказма отозвался миллиардер. Очень рад встрече. Кивнул он подошедшему политику из Франции, предоставившего поднос с напитками. Мы наняли фотографа из автоклуба Монако, как вы и хотели. Ничего, нет-нет, все нормально. Отозвался Старк, глядя, как Натали уходит, весьма неплохо двигая нижними 90. Когда ты успел нанять ее, оторвал его взгляд голос Пиппер. Что, ты меня заставила? Шутливо улыбнулся Тони. Я тебя заставила, возмущенно, но тоже с нотками веселья отозвалась подруга. Хватит, улыбнись. «Посмотри туда», — указал он на прошмыгнувшего фотографа, решившего сделать одни из последних фотографий самого Тони Старка. Конечно, он об этом еще не подозревает, но потом цена его фотографий возрастет ого-го как. «Не веди себя так, будто у тебя запор, не льсти своему нюху», — фыркнула обладательница рыжей шевелюры. «Ты такой предсказуемый. Сюда», — вновь подошла к ним Рашмен, одетая в чудесное нежно-красное платье с большим вырезом. «Чудесно выглядите», – не преминул высказаться Старк, оставив на подц организационные моменты. Не зря ведь он назначил ее генеральным директором, пусть привыкает к новой должности. «О, благодарю вас», – мило отозвалась уроженка Восточной Европы или что-то вроде того. Обстоятельствами ее первых 10 лет жизни он не интересовался, хотя мы же на работе. «Что на повестке?» – все-таки спохватился Старк, понимая, что доделать некоторые дела нужно и остаться в глазах окружающих тем, кем он был всегда. «В 9:30 вечера у вас ужин. Прекрасно, я буду в 11:00». Довольно улыбнулся миллиардер. «Замечательно», — покорно отозвалась Натали, даже не пытаясь спорить и прекрасно понимая характер своего босса. «Это наш», — указал он на один из столиков. «Еще нет, но может стать нашим», — позитивно отозвалась обладательница хороших форм. «Отлично, постарайтесь», — отозвался плейбой, присматриваясь к содержимому стола. «Хорошо», — отозвалась новая секретарша. «Мистер Маск, как поживаете?» — раздался голос Потц, и мужчина сразу же развернулся, услышав знакомую фамилию. «Здравствуйте, Пиппер», — кивнул старый знакомый подруге. «Поздравляю с повышением. Большое спасибо», — улыбнулась ему Пиппер. «О, Илон, как ты?» — подошел к знакомому Тони, пожав тому руку. «Привет», — также улыбнувшись, поприветствовал его Маск. «Твой Мерлин – фантастический движок», – припомнил Старк время, когда он немного помог знакомому за то, что тот его выручил на одной пьянке. «Спасибо, у меня появилась идея электроджета», — поспешил похвастаться Илон. «Серьезно?» — вскинул брови Старк, впрочем, быстро переключаясь на Пиппер, когда Натали отошла убалтывать французского политика. «Да», — кивнул тот, — «мы сделаем его», — уверенно отозвался миллиардер, внезапно ощутив легкий укол совести за обман. «Вряд ли он успеет еще хоть на какой-то проект заскочить. Эй, может, массаж?» Предвкушающим тоном спросил он уже у нового генерального директора Stark Industries. «А боже, Тони, нет, я не хочу массаж», — тяжело вздохнула Вирджиния. «Я попрошу Натали», — не спешил сдаваться Старк, уже мысленно представляя эту картину. «Не надо, я не хочу, чтобы Натали что-то делала для меня», — неприязненно отозвалась бывшая помощница. «Не нужно напрягаться». Применив максимум своего очарования и убеждения, проговорил Тони. «Кстати, я не собирался шокировать тебя. Большое спасибо», — с легким сарказмом отозвалась Пиппер. «Зеленый тебе не очень идет», — продолжил болтать мужчина. «О, прошу тебя», — закатила глаза женщина. Тут, когда в их разговоре наметилась пауза, кое-кто умело этим воспользовался и встрял в разговор. «Мистер Железный Человек», — раздался молодой мужской голос. «О, меня сегодня как только не именовали, но Железным Человеком назвали впервые. Это что-то новенькое». Отвлекся миллиардер на молодого мужчину 20 с лишним, с почти незаметными азиатскими чертами лица. Впрочем, почему-то его лицо ему было смутно знакомо, хотя обычно он тех, с кем тусовался, редко вспоминал. Неважно даже, насколько известными людьми они были, а тут нечто, и впрямь новенькое. Покосившись на Пиппер, он быстро заметил на ее лице мыслительный процесс, который в итоге привел к закономерному результату. «Мистер Ватсон, рада вас видеть», — кивнула она, ожидаемо узнав гостя. «О, прямо как помощника Холмса», — вскинул брови миллиардер, у которого в памяти опять что-то кольнуло. «Тоже знакомая фамилия. Причем, как теперь понял мужчина, знакомая из детства. Но дружбы он в учебных заведениях вроде ни с кем таким не водил, да и молод этот смазливый полуазиат для того времени. Тони», — укоризненно протянула Потц. «Да, именно так», — открыто усмехнулся он, уже заполучив пару капель благосклонности. «Обычно все важные шишки на таких мероприятиях серьезные и уважаемые люди, и открытость позволить мало кто мог. Даже нелюбимый Старком Хаммер и тот запомнился лучше всех них благодаря как раз этому. Рад и я вас видеть, мисс Потц. Хотя в определенных кругах недоумевают, почему вы еще не миссис Старк». «Что?» — выгнула бровь Пиппер, едва не заставив своего бывшего босса поперхнуться коктейлем из бара, возле которого они собственно и стояли. «На ваш взгляд это будет нагло с моей стороны, но я дам непрошенный, но как по мне, весьма нужный совет женатого человека». Продолжая наглеть примерно в стиле самого Тони, продолжал одетый в азиатские одежды, выделяющиеся на фоне костюмов вокруг. «Мистер Железный Человек, мы с вами, птицы гордые, пока нас не пнут, мы не полетим». «И к чему это было?» Справившись с легким алкоголем, воззрился на необычного собеседника Старк. «Прозвучит крайне таинственно и самоуверенно, но в скором времени вы и сами все поймете». Продолжала ухмыляться эта смазливая морда. «Я не мастер намеков или чего-то подобного, так что скажу напрямую». Чуть понизил голос этот Ватсон, стрельнув вправо крайне необычными бирюзовыми глазами, на этот раз бывшие серьезными. «Мисс Рашмен выходит из весьма одиозной организации под названием «Красная комната», ныне пребывая в известном вам отделе стратегического вмешательства. Вы обладаете достаточными ресурсами, чтобы узнать это, а пара лишних минут для поиска по базам данных у вас может и найтись». «Щайте», — прошептав, удивленно вскинул брови Старк, припоминая одного одноглазого негра с весьма неоднозначными предложениями. Какая-то там комната ему была незнакома, но рядовой богач и вовсе знать о «Щайте» не может. Допустим, его захотели предупредить о том, что новая секретарша, возможно, шпионка. Но к какой иной организации тогда принадлежит этот Ватсон? 10 колец, вряд ли, они его терпеть не могут. Об этом стоило подумать, все же Старк не хотел, чтобы его компанию, которой достойно управлять только Пиппер, прибрали к рукам правительственные песики. Чем же это тогда будет отличаться от выдачи его брони тому сенатору, Стерну? Кажется, только из-за этого стоило проверить полученную информацию. Или же так, — усмехнулся молодой мужчина, также принимая стакан коктейля. Остальное поймете сами. Напоследок скажу, что ждите помощи от зеленых человечков с Марса и опасайтесь злобных русских с хлыстами. Отсалютовав стаканом, Ватсон по-английски удалился в другую часть помещения. «Кто это был, мистер Старк?» Вырвав из раздумий, раздался голос Натали. «Да какой-то чудик!» Пожал плечами миллиардер, ничем не выдав новых поселившихся в голове подозрений. Все же мисс Рашмен была слишком хороша, чтобы достаться ему так просто, и быть простым юристом. Как говорят на родине упомянутых Ватсоном русских, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вновь Винлин, чуть позднее, и вновь каноничный герой оказался похожим на того актера, который играл его в фильме. Впрочем, о причинно-следственных межвселенских связях я решил не задумываться. Недостаточно умен для такого, и недостаточно глуп, чтобы лезть в факт своего перерождения, о котором, похоже, даже Целестиал не узнал. Но возвращаясь к Старку и Поттс в частности, наблюдая за ними, я откровенно не понимал, каким образом они еще не поженились, они же общаются как женатые лет 20 супруги. Ответственная жена и непутевый муж, и все тянут, и тянут. Насколько я помню, в итоге они все же сойдутся. Но когда это будет-то? Я сам с этим долгое время тянул, считая, что и без официального закрепления все будет нормально. Однако у меня хотя бы эти отношения были, в отличие от этих дикобразов, никак не могущих сбрить иголки и наконец сойтись. Шопенгауэра на них нет, честное слово. Поэтому я и забил на прежний план разговора и решил симпровизировать. В конце концов, последние Старк тоже обожает делать, так что получилось в итоге крайне неплохо. Да и не желаю я, чтобы Старк попал в загребущие ручонки одного негра, а через него, и в руки Гидры. Последняя должна послужить наглядным примером ошибочности рискованных действий американцев после Второй мировой и быть уничтожена героями, возвеличив их славу. А потом, заимев их лояльность, будет гораздо легче продвигать в массы мои планы по окончательной централизации Мидгарда. Пора ему все-таки выходить из состояния раздробленности, как давным-давно сделали все нормальные планеты. Ну и о моем предупреждении насчет русских. Иван Ванка, он же сын жертвы шпионских игр Холодной войны, Антона Ванка, таки обратился к десяти кольцам за пропуском на Гран-при. Охрана здесь такая, что моему бывшему соотечественнику пришлось бы пробиваться только силой. Так что я лично курировал его перенаправление сюда, заключив договор. Я даю ему возможность попытаться убить Старка, а взамен он будет работать на 10 колец. Причем неважно, убьет он в итоге сына Говарда, либо нет. Крайне уверенный в своих силах мужик безропотно согласился, а я мысленно потирал ручки, такой гений в руки сам упал. Заодно помощь этому, хе-хе, товарищу предотвратить вполне возможную попытку нашего миллиардера, плейбоя и филантропа убиться прямо на гонке. Он вроде бы хотел уйти красиво, а тут такой подходящий случай. Теперь он будет вынужден защищать своих знакомых, и не уйдет из жизни так просто. А потом уже некий зеленый человечек придет к нему во сне и вылечит. Я специально ради этого смотался в Асгард и прихватил кое-что, способное вернуть любого, КХМ, смертного к норме. Надо еще подумать про усовершенствованную сыворотку Эрскина, которую я уже успешно применил на некоторых бойцах Альянса. О, удивленно отозвалась моя ненаглядная, когда одежда вышедшего на трассу техника начала плавиться под напором технологичного подобия экзоскелета. Такого я не ожидала. Хуа метнула на меня взгляд, но я смог умело симулировать такое же удивление. Честно говоря, скрыть знание канона в данный момент было самым сложным моментом во всем этом предприятии. А кто ожидает подобного? Покачал я головой, ибо все равно не ожидал, что в реальности Иван тоже поступит столь безрассудным образом. Ну вот что ему мешало застать Старка в более удачный момент и с гарантией прикончить этот реактор. Озадаченно кивнул мне, указала голубоглазая на грудь Ванка. Он очень на такой же у Старка. И кажется, я вижу определенные сходства у них обоих с Тессерактом. Насколько я знаю, хоть мы и забрали его у людей, в Мидгарде все еще оставались образцы оружия, запитанные энергией камня пространства. Видимо, Говард их исследовал и превратил в нечто большее. Пожал я плечами, выдавая самую вероятную версию. Да, вполне может быть. Старший Старк был весьма умным человеком и имел квалифицированных помощников. Удовлетворенно кивнув моему объяснению, моя супруга продолжала глядеть на развернувшийся перед нами бой. Я насчитал как минимум 4 момента, когда Ванка мог с гарантией прикончить железного человека, и еще около десятка ударов могли миллиардера покалечить. Но слишком сильно медлил сын коллеги Говарда, желая поглумиться над ненавидимым всей душой человеком. Поэтому-то и бой закончился в пользу Старка. Хлысты не смогли перерубить его доспех, а потому буквально намотавшись них, Тони вырвал реактор из центра экзоскелета противника. Что ж, эффектно, эффектно. Осталось доделать только одно дело. Вечером, все там же, в Монако, стоя над спящим мужчиной, я озадаченно чесал затылок. Уж не знаю, кто этот Суртуров гений, Старк или его отец, но кто-то из них в разработке этого реактора умудрился каким-то невозможным образом использовать остаточные эманации камня пространства и прорубить стабильный стационарный портал к светлой силе. Опять канон, да, причем киновселенной. Прямой антипод темной силы или же темной материи, кому как лучше звучит, эта штука исходила из необитаемого измерения, да-да, все так же являющегося антиподом темному измерению, только в отличие от последнего, в первое практически невозможно попасть. Для этого нужно потратить такую уйму сил, что заманается даже всятец. Проще уж иными методами проделать фокусы, возможные с помощью светлой силы. Но камень пространства был читерной штукой, даже если это были лишь его остаточные эманации из экранированного хранилища, собственно, самого Тессеракта, отчего и вышло. Вот это чудно. Заодно понятно теперь, каким образом броня Старка, да и сам он были столь феноменально живучи. За броневое воздействие ведь никто не отменял, а активное использование реактора воздействовало на окружающее пространство, смещая физиологию Старка ближе к полумагической, наподобие таковой у асов Иванов. Зато становится сразу понятно, почему в каноне Старк заигнорил воздействие камня разума и смог некоторое время держать все камни бесконечности без особой перчатки, и не испаряясь в тот же миг. Охо-хо, Старк оказался еще большей находкой, чем я думал. Это ведь потенциальный путь возвышения людей до почти равных асам Иванам созданий. Да, долгожительство это не даст, все же изменения не столь кардинальные, ибо портал не слишком велик. Для тысяч лет жизни нужно облучаться светлой силой при таком источнике около 5 столетий как минимум. Да, по наследству вряд ли перейдет, но все равно, это то, что сделает Тони Старка ни много ни менее, а величайшим человеком всех времен, ибо такой его подарок человечеству никто переплюнуть уже никто не сможет. Что ж, мистер Стар, нет, железный человек, вы послужите человечеству еще больше, чем я ожидал, а потому заслуживаете жизни более, чем какой-либо иной человек, покивал я, стоя над спящим мужчиной и восхищенно рассматривая реактор. Пора приступать, и, конечно же, не забыть оставить записку от зеленого человечка с Марса, хе-хе. Глава 50. Летающее судно. Нитхёк, где-то под тайваньской горной грядой. Винлин. Фон Думы, говоришь? Опустил я взгляд на вызванного на ковер командира одного из отрядов Альянса. Так точно, генерал. Кивнул стоящий в коленопреклоненной позе мужчина, не дрогнув и бровью при моем взгляде, который порой для людей оказывался слишком тяжелым. Давить прожитыми годами я умел, хоть и не видел особого смысла в этом. Прямое проявление силы намного быстрее расставит все точки да и, что же до преклонения, я не стал мудрить и просто-напросто содрал то, что было придумано до меня, а именно, военизированный этикет Асгарда. Он был достаточно прост и понятен, а та или иная его часть имеет выпистыванное поколениями и тысячелетиями значение. Пришлось, конечно, пойти на уступки и добавить столь популярные в Азии поклоны, но суть осталась прежней. К тому же, наместник Мидгарда я, или кто, могу и потешить свое эго немного, сидя на троноподобном кресле генерала. Все равно раньше я был для людей больше легендой и мифом, нежели чем-то, на что можно всегда взглянуть и что находится на расстоянии вытянутой руки. Да, занимательно, однако, постучал я пальцами по подлокотнику. Вот кто мог ожидать, что небольшая помощь человеку со знакомой фамилией, дабы его потомок появился, выльется вот в это. Насколько собрали информацию мои подчиненные, в этой реальности фон Думы представляют себя не просто одного могущественного человека, а целую разветвленную семью, богатую и древнюю по меркам людей, что и позволило им создать огромную корпорацию, представляющую из себя де-факто наднациональное правительство на Балканах, словно в одной игре из моей человеческой жизни про будущее и киберимпланты. Не знаю, как там насчет унаследования той частички ветра в Хрёсвильга, что я даровал Эйнхарду, кажется, его звали именно так, но магией эти ребята владели хорошо, не темной, слава бороде Одина, но все-таки. Проблема даже не в том, что я не хочу уничтожать то, что и породил, как говорил один персонаж из русского или около того литературного произведения. Это всегда можно организовать, Все-таки ветра Хрёсвильга намного эффективнее любой магии, человеческой или асгардской. Яшхуа натрындела пророчестве, что из этих ребят появится человек в стальных латах и объединит весь мир. А такового я в отчетах пока не видел. Все фон Думы были классическими магами, аналогами тех, что сидят ныне в Камартадже и носу не высовывают, так как не могут найти себе лидера. Опять, вследствие чего надо думать, как разрешить с ними проблему не самым прямым и радикальным методом. Может быть, доктор Дум еще скрывается среди них, мало ли, и если нет, то мне надо думать, как подвести события так, что пророчество было разрушено. О, идея! Точно, Вельва. Она же предсказала Рагнарёк еще давным-давно, и персоналей там отдельных не было. Это ведь уже люди услышали это пророчество и примерили его на прибывающих к ним Торейлоки, а заодно и на остальную нашу семейку. Следовательно, всегда можно сказать, что еще время пророчества не настало, ведь время его я тоже не упоминал. Ну а если он таки не появится до объединения планеты? Ну что ж, его проблемы. Я просто разведу руками и скажу, что где-то мы сделали что-то, и пророчество не сбылось. Чудно. С этим решили. Ступай. Эти мысли провернулись в моей голове за гораздо меньший срок, нежели чем у человека, так что отпускал подчиненного я спустя 10 секунд после предыдущих своих слов. Следом мною был вызван глава конструкторского бюро Шинчжоу, немолодой китаец-инженер с уже ощутимых размеров белой бородкой. «Господин», — поклонился он, из-за возраста не вставая в позу предыдущего человека, «вы желаете что-то узнать, как там продвигаются работы с проектом «Небесные драконы»?» Поинтересовался я, а то еще в начале тысячелетия отдал такой приказ, убедился, что постройка и планирование такого в принципе возможно, и забил на нее, позволяя людям работать. Ну, еще я им выдал немного технологий Асгарда, которые связаны напрямую с магией и могут быть адаптированы под Мидгард. Нечестно, скажет кто-то, но люди вполне созрели для технологического рывка и уже могут приспособиться к новым условиям. Самостоятельно они тоже дойдут. Но, это долго, а угрозы здесь и они не ждут. Готов на 86,8%, с гордостью отозвался инженер-конструктор, заставив мои брови вздернуться. Очень неплохо, очень и очень. Вывести вам на экран более подробную информацию по проекту, господин генерал, будь добр, кивнул я, закидывая ногу на ногу и устремляя взгляд на экран, разместившийся на правой стене зала и почти слившийся с ней. Проект «Небесные драконы» представлял из себя проект огромных воздушных средств базирования и передвижения в количестве 5 штук, чей общий дизайн придумал один деятельный и гениальный японец. Ну не смог я отказаться от отсылки к сериалу детства. Их постройка была необходима для, во-первых, для усиления Альянса и прямой демонстрации его возможностей. Во-вторых, для облегчения уничтожения мерзостей. Я специально ради этого притащил древние орудия со складов Асгарда, которые представитель полумагической расы мог напрямую зарядить, а человек без магии – просто нацеливать и стрелять. Ну и в-третьих, для понимания людьми своих возможностей, если они объединятся. Над проектом-то, по сути, работали все промышленные мощности Азии. Что-то делалось в Китае, что-то в Японии, что-то на Тайване. Мы даже пошли по примеру немецких коллег, выдавших свои танки за тракторы. Только мы это замаскировали под постройку торгового флота, который упоминался во всех официальных документах вместо летающих кораблей, для чего новый торговый флот, АО, якобы из-за потепления во взаимоотношениях Китая и Японии на политической арене. Отношения то потеплели, да, но флот для этого строить совсем не обязательно, нынешнего хватает. Но подделать документы для шпионов Чайтая мы могли всегда, особенно учитывая примитивность людской электронной системы, только-только делающей свои шаги. К слову, как минимум в этой реальности представители Поднебесной не питают культивированной ненависти к островитянам, как те же корейцы. В частности из-за того факта, что на полях сражений часто имели решающее значение воины защитников Шинчжоу и синтоизма Солнца, и обычные солдаты не столь кроваво сражались, да и массовую резню никто позволить себе не мог, ведь в таком случае высок шанс привлечения внимания всяких потусторонних тварей, не обязательно даже из темного измерения. И ученики наших учеников знали об этом, а потому придерживали особо ретивых командиров и генералов. «С реакторами все в порядке?» – вопросил я, наконец прочитав все высвеченное на экране. «В порядке, господин. Основанные на работе недавно присоединившегося к нам Ивана Ванка и исследованиях гидры во время Второй мировой войны и нет, Они даже сверх необходимого обеспечивают все мощности судна. Хотя, боюсь, часть, связанную с дуговым реактором, мы до конца не понимаем. Уронил плечи инженер. Для этого людям потребуется гораздо больше времени. Тем не менее, учитывайте в дальнейшей работе, что мы можем предоставить данный вид топлива в любых разумных количествах. Чуть кивнул я, продолжая рассматривать устройства, что облегчат нам работу с мерзостями. Не придется лично мотаться по рядовым тварям, и скоро без нашей помощи люди сами себя смогут защитить. Придется выбегать только на самых мощных тварей, а оттого у нас наконец появится больше времени на иные наши планы. Все-таки присоединение младшего Ванка, делавшего реакторы лишь немногим хуже Старка, серьезно ускорило весь проект, основные проблемы в котором заключались именно в источнике энергии. Гидровцы использовали для зарядки тессеракт, а нам приходилось идти иными методами. Самого Ванка я простимулировал, мол, не смог убить своего врага, этого поганого вора, так докажи наглядно, что твой отец истинный создатель дугового реактора. Тебе же не составит проблем превзойти всего лишь вора, тогда весь мир будет знать, кто есть кто. В общем, мотивации у нашего русского товарища теперь хоть отбавляй. Головной корабль, насколько я вижу по этим данным, уже почти готов, кивнул я на экран. Да, господин, но смею вам напомнить ваш же приказ, гласящий о том, что в целях секретности до завершения проекта запрещается проводить тестовые полеты, только симуляции. Осторожно ответили мне, я помню, но так или иначе, Щайте и остальные наши недоброжелатели вскоре узнают об небесных драконах. Мы можем им морочить голову годами, но за это время даже самые тупые и некомпетентные о чем-то догадаются. И в рамках этого лучше показать один корабль и убедить всех в том, что он, собственно, один, и остальные выдавать за него же. Пожал я плечами, да почесал подбородок. О, понятно, с такой точки зрения мы на это не смотрели. Повинился Вэй Ван Тянь, а вам и не нужно. Вы ученые, инженеры, а не воины и не командиры. У вас свои обязанности и задачи, у нас свои. Отмахнулся я. Начинайте подготовку к тестовому полету, на нем я и генерал Хуа будем присутствовать лично. Тогда, перед тем как я удалюсь для исполнения вашего приказа, господин, можно внести предложение по модернизации изначального проекта? Мы работали над этим в свободное время, и несмотря на определенную амбициозность, все ваши возможности нам неизвестны, и, возможно, это будет осуществимо. Словно хотя по лезвию ножа, осторожно, но с внутренним огоньком проговорил инженер-конструктор. «Показывай», — кивнул я, вновь переводя взгляд на экран, на котором сделанная в 3D и медленно вращающаяся схема корабля начала обрастать многочисленными добавлениями из металла, укрепляющие различные всевозможные части. И этого металла было много. Если вы хотите усилить бронирование и крепость силового набора небесного дракона, тогда это реализуемо. У вас максимальная поддержка со стороны всей Азии, Ван Тянь. В чем амбициозность? С интересом я посмотрел на мнущегося человека. Это необычный металл, господин. Согласно нашим расчетам, только этот металл, помимо адамантия, будет эффективно противостоять нападкам мерзостей космоса. Несколько поправил большие очки мужчина. Вибраниум. АО. Протянул я, откидываясь на спинку своего несколько футуристичного кресла-трона. Полагаю, даже выкупленные у Лисса Кло пятой части тонны не хватит. Да, господин. Кивнул китаец. Но вибраниум лучший вариант для бронирования и части силовых конструкций. Достаточно легкий, чтобы не нагружать реактор сверх меры. И, спасибо, я понял. Прервал я Ван Тяня, но такое количество металла, ГММ, единственное место, где можно взять столько виброниума, это Ваканда, откуда Улисс Кло истыбзил небольшую часть, ныне полностью выкупленную Альянсом. Однако сия обитель высокомерных и наглых аборигенов-расистов с племенным строем, подавать свой металл напрочь отказываются, даже совсем немного, хотя я, почему бы и нет, я же не какой-то там американский политик из моей предыдущей реальности, который сытся даже глядеть в сторону всяких разных меньшинств, включая всякие БЛМ, которые здесь еще не образовались. Так что надо экспроприировать сей занятный металл, на благо человечества, разумеется. Нет, будь эти ребята поадекватнее, мы бы с ними договорились. Но в данной ситуации эти конкретные негры вообще не заслуживают обладания столь большими запасами сего металла. Из того, что я знаю по канону и узнал в реальности, они всю свою историю существования были дикарями-аборигенами даже по меркам людей, срать хотели на своих соседей, Когда европейские колонизаторы угоняли их ближайших родственников чернокожих в рабство, и в целом вели и ведут себя по отношению к окружающим как протоверсия нацистов. И вот таким вот позволять обладать такими технологиями, которые дал им вибраниум. Ага, ща-щас, так что пора готовить план специальной военной операции по девибранизации Ваканды. Хе-хе-хе, спустя некоторое время, летающее судно типа «Небесный дракон», «Небесный дракон», стоя на носу взлетевшего на километр корабля, я с наслаждением подставлял лицо под воздушные потоки. Было в этом нечто приятное и освежающее. Не для человека, которого на моем месте просто-напросто сдуло, но все же. Так что скажешь по поводу моего предложения, сил подчиненных нам людей вполне достаточно для этого. Поинтересовался я, повернув голову к стоящей и проделывающей то же самое Хуа. А я должна возражать? Чуть улыбнулась мне девушка. Вилли, ты же прекрасно знаешь, что тебе не нужно мое одобрение в таких делах. Ты гораздо больше меня работал с людьми над Альянсом. Я же в этом не столь хороша. Тем более если вибраниум поможет нам против мерзостей, тогда он нам нужен. Ну вот опять, ты равная мне, ты тоже генерал Альянса, и моя супруга. И если я приму решение без тебя, меня ведь совесть сгрызет. Развел руками я. Нечего говорить такие смущающие вещи. Мы уже не дети, и я не нуждаюсь в словесных подтверждениях твоего отношения ко мне. Сделав шаг ко мне, Хуа положила мне на плечо свою голову. Это маложивущим требуется прямое подтверждение не только действиями, но и словами. Иначе они просто рискуют не успеть. Прости, наверное, общение с людьми на меня так сильно повлияло, что я решил немного податься в романтику. Почесав затылок, хмыкнул я, тогда сменим тему. Как тебе вид отсюда? Не Асгард с кровавой Эдды, но все же, если так задуматься, свела взгляд в одну точку сероволосая. Ты числишься орлом, а я фениксом, но мир с высоты птичьего полета мы видим впервые. Издала смешок она, а действительно. Кивнул я, оглядывая пробегающие глубоко внизу территории Тайваня. За обнаружение армиями мы не беспокоились, их начальство Дава было взято за причиндалы и прекрасно понимало, кто настоящий хозяин тех или иных азиатских территорий. Никакие не американцы, находящиеся далеко за океаном, а существующие столетия под боком древние организации, каждая из которых старше самих штатов. А против гражданских на небесном драконе стоит генератор видеопомех, который снизу показывает любителям поснимать или просто глазам, большое плывущее облако необычной формы. Что же до специализированных устройств ЩАИТА? Этот вопрос я решил еще во время того разговора с главой нашего конструкторского бюро. ХММ, дорогая, помнишь «Титаник», который фильм? С некоторым предвкушением начал я. Что ты хочешь? А-а, быстро догадалась моя ненаглядная. Ну, давай попробуем изобразить ту. Резкий звук взрыва настиг наши уши, прерывая слова девушки, и одновременно с этим мы начали ощущать чье-то присутствие. ГРРР, тихо прорычал я, ведь мое самое приятное времяпрепровождение прервало какое-то очень наглое и тупое ничтожество. Тупое, потому что желает самоубиться об меня. Смотри, прервала мое выражение гнева более спокойная девушка, указывая на то, как средства ПВО на поверхности судна принялись концентрировать огонь на маленьких, но многочисленных кротовых норах, откуда прибывали мерзости, а также на одинокой, но знакомой и висящей в воздухе фигуре, которая раскинула руки в стороны и заливно смеялась, когда вокруг нее стало открываться все больше порталов. Следом последовал залп тех немногих асгардских орудий, которые находились на верхней палубе, и которые не в пример лучше мидгардских принялись стрелять с бешеной скоростью, создавая немалый вес залпа. Но это апостольша, или кто она там? Просто щелкнула пальцами, а затем на пути асгардских снарядов, в полете сливавшихся в оранжевые продолговатые линии, резко появились кротовые норы, в которых они и угодили. «Неплохо», — отозвался я, прикидывая, как самому не попасться на такую ловушку. «А вот это уже нехорошо», — нахмурился я, когда перед неизвестной повелительницей мерзости возникла гораздо большая по размерам кротовая нора. «Очень нехорошо», — воскликнул я, на полной скорости доставая клинки и совершая двойной замах, отправивший крестовидную энергетическую атаку прямиком в нору, дестабилизируя ту при получившемся следом попадании. ТЦ. Поморщился я, когда несколько перенаправленных асгардских зарядов таки угодили прямо в корпус корабля, сделав несколько немалых дыр. Полагаю, попади весь залп, корабль можно было бы списывать на свалку. отставить огонь спецорудиями. Сразу же отдал я приказ в свиток, который Хуа предусмотрительно достала и активировала. Понимание друг друга даже без слов. Вот чем я горжусь после наших тренировок более всего. Помоги людям. Быстро бросил я, вставая в стойку и гигантским прыжком с задействованными ветрами Хрёсвильга достигая противницу. Ха! Та ожидаемо попыталась поймать меня в возникшую кротовую нору, но готовый я сдернул себя в сторону бирюзовым порывом ветра. А, ТЦ, ХММ, столь же информативно отозвался я, когда порыв ветра в спину направил меня и мои клинки прямо на апостольшу. Однако та сдержала их появившимся синимым шестигранником, целиком состоящим из силы космоса. Значит, обычные атаки тут мне не помощницы. Позволив гравитации начать утягивать меня вниз, я метнул мечи прямо в вынужденную вновь защищаться противницу, и тут же принялся формировать ослабленную и быструю версию лука бури. Последнее сделать у меня получилось, и даже отправить в противницу. Однако в этот момент спину накрыл свет от энергетического залпа все той же уже фиолетовой энергии космоса, который буквально сдул ослабленную стрелу бури, не причинив вреда повелительнице мерзости. Приземлившись на палубу и посмотрев за спину апостольши, я быстро заметил приближающуюся к нашему небесному дракону фигуру черного дракона. Иронично, однако, новый залп последовал сразу же, но Хуа тоже не куковала, а заметила приближающуюся тварь, да вдарила таким же ослабленным острием феникса, развоплотив фиолетовый энергетический луч. Впрочем, сам змеевидный дракон лихо развернулся в воздухе, пропуская мимо себя смутное подобие огненной птицы. Хаэрсвелгр, объявляя о своей разумности, прохрипел сначала на асгардском, а потом и на древнескандинавском, взявшим некоторые детали из языка асов. Змеевидный черный дракон зовет меня Хрёсвильгом, скандинавская мифология, нападение на потомков ванов в Тало. Пазл сложился. НХГГ, повторил в той же последовательности я, вызвав у дракона радостный рык, который, впрочем, не помешал ему резко ускориться и, сблизившись, попытаться боднуть огромными рогами, на которых, как выяснилось секундой позднее, даже клинки Изуру оставляли всего лишь зазубрины, маневрируя вокруг его головы. А новый удар прямо рядом с алым глазом твари. Не применяя всю свою силу и дополнительно ускоряя движение руки ветрами Хрёсвильга, отбиваю удар когтистой лапой, заставляя спустившегося на землю дракона отступить чуть назад. Наглеешь, избегаю хлопнувших рядом громадных челюстей. Ли, крутанув себя в воздухе, вангаю оба клинка в шею Нитхёбга. Ты, наконец заканчиваю свои слова я, резко дергая клинки вниз и делая две ощутимые борозды в шее, откуда вскоре хлынула фиолетовая кровь, которая при попадании на кожу вызывала неприятное, пусть и терпимое жжение. Прохрипел кое-как откинувший меня подальше дракон, говоря про достойного противника и великого врага. Не став тратить время и отвечать, я вновь бросился подрабатывать драконоборцем, а заодно отражать мифическое противостояние между орлом из кроны Игдрасиля и черным змеем-драконом из корней мирового древа. И что самое приятное, этот противник был крайне умелым товарищем, не той девчонкой-апостолом, которая о боевых навыках, тактике и опыте ничего не слышала, а явно матерым зверюгой, так еще и разумным. После минуты обмена ударами, финтами и энергетическими атаками, всю верхнюю часть корабля можно было смело списывать в утиль, словно здесь прошелся артиллерийский залп из тысяч оружий. Небесный дракон не начал снижаться только по причине дублирования управления в центр корабля около реактора, который вместе с двигателями пока не пострадали. Выгодав удачный момент, когда дракон был вынужден прикрывать глаза от слабой стрелы бури, я покосился на Хуа, сейчас сражающуюся против девчонки с подтанцовкой из мерзости. И пока что у моей ненаглядной успешно получалось давить, так что больше с драконом я не сдерживался. Я был даже готов пожертвовать воздушным судном для уничтожения такого врага, а потому битва продолжилась так, словно я открыл второе дыхание. Вокруг меня задули и закружились с характерными звуками бирюзовые потоки воздуха, замедляя и мешая нормально атаковать моему оппоненту. Впрочем, на этот раз врагу было что противопоставить, и взмах крыльев серьезно поколебал структуру формирующегося на палубе смерча, вынуждая нас вновь сойтись в ближнем бою. Слишком мы были быстрыми для энергетических залпов, которые что ему, что мне требовалось готовить некоторое время. Ха-ха-ха-ха, недовольно прохрипел я, когда неожиданно изогнувшийся палец лапы твари прочертил мне когтем широкую и весьма глубокую рану на груди. Впрочем, дракон поплатился за это отрубленным пальцем, Причем тем же и мы вновь разошлись для планирования дальнейшего противостояния», — вновь произнес своим рычащим тоном змеевидный обладатель черной чешуи, что в переводе на человеческий расшифровывалось как «Сегодня мы вновь пустили друг другу кровь, старый вечный враг, сойдемся в следующий раз, уходим, апостол». «Но», — воскликнула девица, на что получила недовольный и крайне громкий рык со стороны оттолкнувшегося от палубы Нитхёбга. «Пэ поняла, в этот раз кротовая нора, чуть необычного, более темного оттенка открылась настолько быстро и оказалась настолько стабильной, что даже отправленные в нее серпы и истцы ветра лишь поколебали, но не уничтожили пространственный портал. Они так просто ушли», — недоуменно на меня воззрилась моя ненаглядная, добив вместе со мной оставшихся на разрушенной палубе мерзостей. «Сама видишь», — озадаченно почесал я затылок, вогнав оба меча в ножны. «Но произошедшее все больше убеждает меня в том, что следует как можно быстрее заиметь вибраниум, возможно даже, сделать из него полноценные доспехи, в котором нам будут доступны наши дары Игдрасиля. Форсировать не совсем готовые планы, это может привести к большим потерям среди Альянса», — чуть склонила на бок голову ныне Элоглазая Хуа. «Промедление приведет к потерям еще большим, ибо эту тварь, Нитхёбга, люди никак не смогут одолеть, даже Вэньву с кольцами. Да и среди иных девяти миров не больше 10 разумных существ смогут его прикончить». Поморщился я, сложив руки на груди. «Что ж, сначала Хель, дочь Лаки, а теперь и враг меня, Орла Хрёсвильга, Нитхёбг. Сколько еще появится мифических созданий, которых не было в фильмах из моей прошлой реальности?» Глава 51. Мифология. «Вновь достоин. Сс», — прошипел я, когда Хуа начала протирать рану на груди. Оставленная когтем дракона, она каким-то образом замедлила естественную регенерацию Асгардца и явно усиливала болезненные ощущения, иначе я не понимаю, почему, сс, так больно. Даже когда мое плечо насквозь пронзили, было не так больно. «Не двигайся», — сурово потребовала моя ненаглядная. «Нивелировать действие нашего заживления ран очень сложно, и здесь стоит быть осторожным». «Да понимаю», — отозвался я, замерев так, словно нахожусь в засаде на самого себя, то есть очень чувствительно к изменениям обстановки создания. «Просто у меня еще и конечности ноют так, словно мы с тобой проводили спарринг длиной в сутки, как тогда, еще до первого прихода в Мидгард. По всей видимости, Нитхёбг испускает некую магическую ауру, которая пронимает и полумагическую основу наших тел», — нахмурилась голубоглазая, тем не менее, не отвлекаясь от процесса обеззараживания. «С людьми это не требуется, но столь ядовитым, то ли проклятым драконом такое оказалось необходимым. Да уж, неприятно опускаться до уровня обычного человека, когда давно привык к божественному отсутствию болезни и быстрой регенерации повреждений тела, что всегда сопровождают воина. Сс, не удержался я, когда платок, обмакнутый в обеззараживающий эликсир, вновь болезненно прошелся по центральной части раны, а она вне боя даже больше, чем мне показалось сначала. Энда, человек бы уже сдох. Как никогда радуешься в такие моменты, что я более не человек, и становиться им не желаю. Хотя есть одна хорошая новость, мы можем поговорить насчет Нитхёбга с Одином, когда тот проснется. Это вроде как не только епархия Асгарда и моя, как наследника, а всех девяти миров. Содействие Асгарда очень поможет. Возможно, наконец решим проблему с постоянными кротовыми норами. Знаешь, мы с тобой более 2000 лет сражались с пожирателями, и у меня сложилось такое ощущение. Методично продолжая свою работу, пробормотала моя ненаглядная. Ну, заинтересованно склонил я голову. Такое ощущение, словно за все время борьбы с пожирателями, мы уставали и напрягались гораздо меньше, чем за чуть более 10 лет с мерзостями. Вздохнула она. Ничего такого, просто немного жалуюсь на жизни. ХММ. Понятно. Похоже, мою супругу настигла некоторая версия выгорания, или как там эта фигня в той псевдонауке психологии называется. Это действительно проблема, ибо темный феникс чревато. Эта дамочка Альтерега не будет прочь взять под контроль тело Хуа, несмотря ни на какие потеплевшие отношения. Значит, так, Ваканда, надо ускорять с ней планы. Мы ведь уже выслали туда соглядатаев из числа единственных среди альянса чернокожих мидгарцев. Тихий план придется выбросить в помойку. Придется идти громко и напрямую. Думаешь, стоит, не поднимая глаз, с сомнением проговорила Хуа. Это окончательно раскроет нас перед Чайтеом. Плевать, если в дело включается состояние моей дорогой, На эту часть планов на Мидгард можно и забить. Ну, узнают они, и что? Попытаются ставить палки в колеса, я там все разнесу по камешку. Пытаться направить людей на путь истины, дабы они самостоятельно туда дошли, а не за ручку, конечно, хорошая цель, благородная. Но, увы, не в этих обстоятельствах, и не при моем истончающемся терпении. Раз уж я их спасаю, то и буду сам решать, что да как с ними дальше будет. Это логично, Суртур, меня задери. Плохое настроение, сочувственно глянула на меня девушка, наконец закончив с обеззараживанием и приступив к перебинтовке уже прекратившей кровоточить ране. Вообще, у Асов Иванов все лечение завязано на собственную регенерацию. Лекарства есть только для самых серьезных ран, а все рекомендации насчет всего остального – сесть и ждать, пока твое тело само вылечится. Вот и сейчас ситуация практически такая же, пусть и излечение займет несколько дольше времени. Еще один бытовой момент, который прочно разделяет Аса и человека, и один из тех, что сделал из меня человека меня асгардца. Что-то вроде того, проворчал я, поднимая руки и морщись, возвращаясь к черножоп, Ваканде. Сил как самого Альянса, так и входящих в него организаций уже вполне достаточно для завоевания этой небольшой страны, но потери будут, из-за повсеместного виброниума у этих аборигенов, слишком велики. А нашим людям потом самостоятельно с мерзостями сражаться, если мы не сможем разобраться с первопричиной. И что ты предлагаешь? Я же знаю, план ты уже придумал. Посох Берсеркера. На постоянной основе его использовать. Дело гиблое, но для одной операции. Пожал я плечами. Сходим к Рэндальфу, узнаем, где он спрятал. Как раз рана пока заживает. Кивнул я на перебинтованную грудь. Не слишком напрягайся, попросила моя ненаглядная. Мы пока точно не знаем, какие последствия могут внезапно настать. Так что во всех боях буду участвовать я. Но не все так плохо же, попытался возразить я, но именно что попытался. Вилли, не спорь, пожалуйста. На меня глянули очень серьезным взглядом голубых глазок. Я знаю твою любовь к сражениям, я сама в некоторой степени такая же, как ты. Но давай, давай ты не будешь рисковать, хорошо? Ладно, ладно. Приподнял руки я, действительно чувствуя, как при резких движениях торс начинает болеть, а мышцы – ныть. В таких условиях не то что удовольствие, нормальный бой-то не провести. Суртуров не тхёк, но теперь хотя бы буду знать, что под его атаки подставляться ни-ни. Все равно мы просто заберем посох и вернемся, верно ведь? Спустя пару часов, неверно. Да сколько их тут? Удивленно вскинул я брови, пинком откидывая очередную гуманоидную мерзость Кхуа, которая моментально испепелила ее наполовину огненным кулаком. «Немало», — ответила мне спокойная девушка, в промышленных масштабах аннигилируя тварюшек, которых собралось немало в одной точке. И они решили, что будет хорошей идеей всей этой толпой прийти в один из китайских мегаполисов. Если бы к нам не успел вбежать перепуганный глава разведывательного отдела Альянса, который принес планшет с отображением на нем количества мерзостей космоса в одной точке, сотни тысяч людей были бы сожраны мгновенно, учитывая местную плотность населения. Да, как говорится, раньше было лучше, потому что проще. Но да ладно, отставить таносоподобные мегаломаничьи идеи по сокращению численности человеков. Нет, Вилли, никаких резких движений. Быстро отреагировала на мою попытку по-быстренькому достать меч и прирезать уж очень удобно и близко стоящую передо мной тварь. Ладно, я ведь обещал, вздохнул я, пинками подставляя существа под кулаки Хуа. Так как моя ненаглядная несколько отставала от меня в скорости и полагалась больше на чистую, КХМ огневую мощь, да и действовала практически в соло, истребление полнокровных сотен этих космических паразитов заняло больше времени. Но зато город остался целый и не подозревает о том, какая угроза перед ним стоит. Если правительство обычных людей узнает о неубиваемости мерзости их ракетами, запаникует, это быстро утечет к обывателям, которые тоже осознают уровень угрозы существ, которые ничем из оружия меньше атомных бомб не убиваются. Ситуация будет хуже, чем в зомби-апокалипсисе. Ну и начавшие умнеть твари окончательно убедили меня в том, что экспроприировать виброниум Ваканды нужно прямо сейчас, а не через год или два, ибо истребить такое количество мерзостей из Альянса сможем только мы. Даже Вэньву не потянет, а он боец уровня Мстителя, которые, учитывая мое вмешательство, не факт, что появится в прежнем составе. То, что они будут, не сомневаюсь, ибо очень уж нужны люди с особыми способностями против воинов ЦИ и магов-думов. К которым тоже надо наведаться на всякий пожарный. Агрх, сколько же дел навалилось. Иные столетия и без десятой части всего этого пролетали. Вот что значит канон. Убедившись, что никто из тварей не сбежал, мы сразу же направились к Рэндальфу. Найти его было несложно. Контакты в прошлый раз он нам оставил. «Вы к профессору Рэндальфу?» Воззрилась на нас одна из студенток Севильского университета здесь, в солнечной Испании. «Тогда вам надо пройти по коридору туда и подняться по лестнице. Затем, выслушав девушку, мы направились к решившемуся остаться на земле Асу, который ни много ни мало, а прикрывался должностью профессора по скандинавской мифологии. Ор оригинально, ничего не скажешь, я не принимаю гости. Ао, протянул постаревший за эти столетия мужчина, быстро узнав наши ничуть не поменявшиеся лица. Великий мудрый орел Хрёсвик, кому сам один не указ, и его супруга, обжигающая восточная Феникс. Как ты нас назвал? Вскинул брови я. Но да ладно, это потом. Спохватившись, продолжил я. Мы пришли за посохом берсеркера. Потом. А, я конечно, извиняюсь, но зачем вам посох? Вы вроде как не хотели его использовать. Взмахом ладони предложив нам усесться в кресло, спросил мужчина. Мы, нет, подтвердил я, принимая приглашение. Но подчиненным нам людям неплохо бы единожды использовать. Предстоит весьма серьезная для смертных битва, и посох уменьшит потери. Лучше они уж потом кошмарами помучаются некоторое время, чем окончательно упокоиться. А армию Асгарда пригласить нельзя? Даже я слышал о нескольких валькириях, готовых ввязаться в любую заварушку. Предоставив нам по чашке чая, практически мгновенно заваренного профессором, вопросил тот, впрочем, не выражая резкого непринятия нашей идеи. Если бы всеотец не находился во сне, тогда да, а без его разрешения валькирии из Асгарда ни ногой, сам понимаешь. Пожал я плечами, сделав глоток крайне недурного напитка. Сон Одина заинтересованно подался вперед, не имеющий контактов с домом Ас. Как говорят здесь, в Мидгарде, старость не радость. Дядя как раз очень стар, и ради восстановления сил ложится в магический сон, прерывать который опасно для организма. Как же жаль, что выходная мощь реактора Старка-Ванка слишком низка даже для того, чтобы нас с Хуа усилить, не то что излечить организм всяца. Да и не про чистое лечение светлая сила все-таки. Как интересно, а что насчет регента? Принца ведь, с намеком повертел ладонью Рэндальф, Тор окончательно выбесил отца и был изгнан на эту же планету с минимумом сил. Лаки сейчас занимается вправлением ему мозгов. Пожал я плечами, усмехнувшись на широко распахнувшиеся глаза якобы землянина. Ох, и как быстро асах узнают смертные. Вы, насколько я понял, воспользовались азиатским колоритом и замаскировались, но то рылоки. Вздохнул он, потерев лоб. Как бы и обо мне не узнали. Притворяться обычным смертным с их возможностями гораздо проще, если люди не знают о твоих собратьях. А еще ты, насколько я понял, один из лучших по скандинавской мифологии. Как бы тебя местные придурки, мнящие себя сверхсекретной организацией, не пригласили для консультаций, если наткнуться на Тора или Лаки. Усмехнулся я, представляя это зрелище. Люди, чтобы прояснить ситуацию с асгарцем, для этого вызывают другого асгарца. Хохма, не иначе. Ао, эти изагиды. Нет-нет, щита, точно, щита. Поморщился профессор, делая глоток чая из своей чашки. Что ж, спасибо за предупреждение. «Буду впредь осторожнее. Возвращаясь к посоху, ты же помнишь, куда его засунул? Я его разбил на три составные части. 30 лет корпел, но в итоге вышло. Эффект от каждой пониже, но и ментального воздействия также меньше. Но собрать обратно в теории все еще можно». Пожал плечами уроженец Асгарда. «Я помню, где они, да. Можем хоть сейчас отправиться. Правда, взять отгул на недельку надо будет. Я же сейчас простой профессор Элиот Рэндальф», усмехнулся тот. «К слову о твоей профессии. Что ты там говорил насчет Хрёсвильга, что не слушает Одина?» Заинтересованно сверкнул я глазами, усаживаясь поудобнее. «Ао, я тут немного собирал все то, что принц Тор говорил смертным скандинавам. Это северо-восточнее этих земель, если что, и что люди сами интерпретировали, передавая следующим поколениям. С сохранением информации, сами небось понимаете, до некоторого времени у людей было туго». Пожал плечами мужчина. «В общем, на данный момент по мифам вы, принц Вилли, считаетесь сыном брата Одина, Вилли, кузеном Тора Громовержца, а сам Хрёсвильгом, который превратился в огромного орла, поселившегося на вершине мирового древа. Бред, конечно, учитывая, что из себя представляет Игдрасиль на самом деле. Но тем не менее, одна из самых популярных историй гласит, что вы наглее всех среди девяти миров относитесь Всеотцу, и что он даже упрашивал вас, дабы вы помогли ему в одном деле с йотунами и их предводителем, а потом вновь преклонил голову, дабы Великий Орел вступился за асов в Рагнарёке. КХМ. Заметив мой откровенно охреневающий взгляд, Эллиот тем не менее продолжил, и вы в нем среди богов остались единственным выжившим, и, боюсь, это лишь малая часть того, что наврали про вас люди. Плевать на людей, рубанул я ребром ладони по воздуху, их натуру я давно знаю, но Тор, что он им там, Суртур его задери, наплел, если дядюшка узнает, ао, ну громовержец, ну погоди, Тор, ныне совсем не могучий и совсем не громовержец, бывший обладатель молота вздрогнул, когда по его спине прошелся очень характерный холодок, всегда возникавший в моменты гнева одного родственника, но его ведь нет здесь, верно, что такое, Тор, обратилась к нему леди Джейн, видимо заметив его мотание головой, ничего такого, леди Джейн, широко улыбнулся громовержец, ничего такого, просто вспомнил о одном своем родственнике, Хрёсвильге, вы наверняка слышали о нем, ну, из тех легенд, а, да, грозный орел, что перечит самому Всеотцу, покивала леди Дарси, находившаяся вместе с ними в закусочной, в этой захолустной мидгардской деревушке, хотя, как на взгляд принца, здесь почти все поселения подпадали под это определение, хотя люди оказались более интересными, как говорил брат Лаки, многогранными созданиями. Взять бы хотя бы Эрика и этих двух прекрасных леди. Эй, Тор, раздался внезапный стук, прервавший обсуждение. Развернувшись, блондин с удивлением обнаружил стоящих за стеклянной дверью троицу воинов и леди Сив, и сразу же воскликнул вбегающим внутрь соратникам, не обратив внимания на разбившийся стакан Эрика. «Друзья мои, ха-ха-ха!» Обнял он сразу же Вальштагга, пусть и не так сильно, как обычно, имея в своем распоряжении асгардскую силу. «Это прекрасно, прекрасно!» Хохотнул обнятый, когда Тор чуть отступил назад. «О, простите!» Он наконец заметил спутников громовержца. «Мы три воина, и леди Сив!» Указал он оружием на их общую соратницу. «Друзья, как я счастлив вас видеть, как никогда!» Продолжая улыбаться, проговорил сын Одина, но не надо было сюда приходить, чуть погрустнел блондин. КХМ, Фандрал переглянулся с Вальшагом, после чего первый произнес, но мы пришли за тобой, но, вы же знаете, недоуменно перевел взгляд с одного на другого друга Одинсон, я не могу вернуться домой, мой отец, скончался. Эти слова крайне тяжело дались Тору, хотя, казалось бы, с этого события уже прошла вечность. «По моей вине, я должен оставаться на земле», Тор, обратила на себя внимание леди Сив. «Это не так, твой отец жив», ошарашила его воительница, которая ни за что бы не стала врать, как вообще, так и в такой ситуации. «Лакей», прорычал резко поднявшийся на ноги принц, только чтобы резко нахмуриться и развернуться направо, через стекло принявшись наблюдать за формирующимся погодным явлением, чем-то напоминавшим торнадо, и это явно не радужный мост, нет, это иной способ перемещения, кротовая нора, или червоточина, такие могут создавать шаманы йотунов, когда принесут в жертву очень много невинных, или своих собственных сородичей, в защите Асгарда и иных миров Тор не сомневался, вряд ли оттуда ледяные великаны смогли заполучить жертв, люди им в этом деле не помощники, несмотря на все свои качества, в них слишком мало магической силы, значит собственные сородичи, это облегчает дело, вы тоже поняли, друзья, повернулся он к троице и Сив, да, йотуны, и много, очень много, кивнула ему Сив, справившись с удивлением быстрее людей, не став медлить, они выбежали на улицу, глядя как в город вбегают десятки воинов-йотунов, возглавляемых пятеркой, личных гвардейцев Лафея, что ты будешь делать, Тор, обратилась к нему леди Джейн. «Останусь здесь», — бросил громовержец, понимая, что против ледяных великанов в нынешнем состоянии он бесполезен. «Тор будет биться с нами». А вот Вальштаг в этот раз не отличился догадливостью. «Друзья мои», — хлопнув по плечу Фандрала, начал сын Одина. «Я сейчас всего лишь человек, ничем не отличающийся от них по силе. Буду мешаться, или только погублю кого-нибудь из вас. Мое мастерство осталось при мне». Но против силы йотунов этого недостаточно. Но я могу увести невинных смертных в безопасное место. Если ты остаешься, тогда и я тоже. твердо проговорила леди Джейн, вызывая еще больше уважения у Тора, и даже у леди Сив, которая оценила храбрость хрупкой смертной, не испугавшейся трехметровых синекожих абразин, которые пугали абсолютно всех смертных, что встречал в своей жизни Тор де людей. Помогая новым знакомым уводить людей прочь, Тор тем временем не забывал краем глаза поглядывать на развернувшееся сражение. Не без гордости голубоглазый отметил, что его друзья вновь показали и доказали репутацию одних из самых грозных воинов Асгарда. Но йотунов было слишком много. Десятки, возглавляемые гвардией, что не уступало его соратникам в силе и мастерстве. И потихоньку троицу и леди Сив принялись теснить, некоторые великаны даже чуть не пробирались в людям, которые все еще уезжали на своих примитивных телегах, машинах. Сглотнув, Тор понял, к чему все идет. Его давние друзья и соратники никогда не сдадутся, они будут его защищать до самого конца. Пожертвуют ради него своими жизнями, лишат своих родных дедов, внуков, а отцов, сынов и дочери. И ради него, глупца, что сначала вломился без всякой рассудительности, должный быть у царя, в обитель проклятого племени йотунов, пришедших мстить, а затем и разгневавшего отца настолько, что тот лишил его силой молота, которого он кое-как нашел, но не смог поднять, того, кто попался на обман Локи. Нет, Асгарду сейчас, в приближающейся войне с йотунами, больше нужны его соратники, чем он сам, слабый и совсем не годящийся на роль царя. Закончив с эвакуацией основной части людей, Тор резко выбежал вперед друзей, не обращая на их удивленные взгляды. «Слушайте меня, сына Одина, гвардия Лафея», — грозно начал он, заставив упомянутых на миг остановиться и сощуриться. «Вот что я предлагаю вам, вы пришли ведь за мной, Тором, возьмите лишь мою жизнь, но пощадите моих соратников и смертных». «Ха-ха-ха», — проскрипел самый старый из пришедших великанов, подходя к игнорирующему восклики друзей Тору. «Какое интересное предложение, но да будет так, те воины позади тебя велики, и потери у нас будут столь же высоки, а возвращаемому свое былое величие Йотунхиму понадобится как можно больше воинов. Прощай, сын Одина, я, Архельф Кровавый Лед, принимаю твою жертву и даю обещание, сын Одина,